Глава 11. 24 мая. Среда. Ками. «Ну и как тебе в приморском клубе? Пока нравится?» Мы с Сиси сидим у меня в кабинете. Я уплетаю огромный салат «Цезарь» из ресторана этажом ниже, а она какой-то другой. Уже прогресс. Утром, придя на работу, я спросила, когда у нее обеденный перерыв и не хочет ли она перекусить со мной в кабинете. Не знаю, как меня характеризует то, что я очень удивилась, когда она искренне обрадовалась, но, как бы там ни было, болтать с ней мне нравится. Пока нормально. Первое мероприятие в понедельник, вот и посмотрим. Ланч в день памяти. И что ты об этом думаешь? Она запускает вилку в салат, и я, последовав ее примеру, тщательно жую, чтобы дать себе время подумать над ответом. Да вроде все нормально. Сиси, откинув голову, громко хохочет. Наверное, это мне в ней больше всего и нравится. В отличие от всех остальных, с кем я успела познакомиться в приморском клубе, Сиси ничего из себя не строит. Не пытается смеяться деликатно и изысканно, не ходит вокруг да около, когда хочет о чем-то спросить, остается сама собой и не желает за это извиняться. Не нравится — не ешьте. Так стала вести себя Эбби после встречи с Дэмианом, и мне как-то теплее от того, что рядом есть девушка, похожая на нее. Она, наверное, лет на 5 меня моложе, однако в плане уравновешенности она и моим ровесницам 100 очков вперед даст. «Как убедительно!» — выдает она, отсмеявшись. Я замахиваюсь на нее булочкой. «Хватит! Все идет хорошо. Предыдущий менеджер хоть и оставил после себя бардак, подробно описал все, что нужно для праздника. Кроме того, моя стажерка всех тут знает. Так что я отлично подготовилась. И все же планировать любое мероприятие — это те еще нервы. Я больше люблю принцип «на месте разберемся». «Ой, я и забыла, что Оливия у тебя стажируется». Пока она приходит раз в неделю, но вчера она мне очень помогла. Наверное, я попрошу ее заходить почаще. Я сую в рот помидор. Она мне действительно нравится. Совсем не похожа на мать. С Мелани мы еще раз встречались в понедельник. Я показывала ей, что уже успела подготовить для свадьбы. К сожалению, все прошло хуже, чем я надеялась. Мелани забраковала 2/3 моих идей, хотя все они происходили из ее собственной дурацкой папки. А близнецы всю дорогу хихикали, наслаждаясь зрелищем. К счастью, во вторник Оливия мне и с этим помогла. Как мы и договаривались, она делает все, чтобы свадьба, к нашему обоюдному удовольствию, прошла идеально. Уходя с работы накануне вечером, я послала ассистенту Мелани огромное письмо с новыми идеями. И утром, на мое счастье, получила лишь минимальные поправки. Меня даже похвалили за несколько необычных предложений. Но Сиси смотрит на меня задумчиво, будто не решается что-то высказать. Долго молча жует, пьет, вытирает губы. В общем, тянет время. Черт. «Ладно, ерунда», — наконец выдает она. «Расскажи. Мне можно доверять, честно». «Просто...» — она снова вздыхает. «Просто будь с ней поосторожнее, ладно?» «С кем?» «С Оливией». Я не сразу отвечаю, давая ей возможность продолжить, и в итоге она так и делает. «Помнишь, я говорила, что мы дружили в средней и старшей школе?» «Это довольно странно, ведь мне эти девушки кажутся совершенно разными. И все же городок маленький, они ровесницы, а Оливия ходила в государственную школу». «Правда? Но...» «Тем летом, когда она окончила первый курс колледжа, в приморском клубе впервые образовался змеиный клубок». «Кажется, я начинаю догадываться, к чему она клонит». «И...» Она снова отвечает не сразу. «Я тебе это рассказываю чисто по дружбе. Ты мне нравишься, а среди моих коллег не так-то много классных людей. Из всех либо песок сыплется, либо я их с 3-летнего возраста знаю. Так что в моих интересах, чтобы ты не поехала крышей и вернулась сюда следующим летом». Уголки моих губ ползут вверх, и Сиси улыбается в ответ. «К тому же я видела, как близнецы на тебя пялились. Так что ты явно следующая». «Я следующая?» Внутри все переворачивается. «Я же говорила, они каждый год выбирают новую жертву. Для них и их сраных друзей это такая игра — устроить случайному человеку ад на земле». Я молчу, а она опускает глаза и принимается гонять остатки еды по тарелке. «В то первое лето мы с Оливией как-то ночевали у меня, и она мне все про них рассказала. Какие они змеи, как ее мама мечтает выйти за их отца и просит ее помочь близняшкам хорошо провести время, чтобы следующим летом они снова приехали». У меня уже под ложечкой сосет, так я боюсь услышать продолжение. Мы смеялись над всей этой дебильной ситуацией, а через несколько недель она перестала отвечать на мои сообщения. Перестала звонить и звать погулять. Потом я увидела, как они все вместе перешептываются и злословят об окружающих людях. В общем, она стала совсем другая. Сиси вздыхает и разочарованно качает головой. Видно, что ей до сих пор обидно. И мне это понятно. Отчасти похоже на мою историю с Джейсоном. Перед большой вечеринкой по случаю 4 июля я прямо ее спросила, что происходит. Раньше мы каждый год оставались в большом номере, который заказывал для нас ее дедушка. Вместе смотрели на фейерверк над водой. Но в этот раз никаких предложений мне не поступало. Не знаю. Я все думала, может, мы просто друг друга не поняли. Но тут подошли близнецы, стали смеяться надо мной, и Оливия тоже ухмылялась. И весь остаток лета эти девчонки старательно мне пакостили. Не знаю, почему мистер Кинкейд меня не уволил, хотя они несколько раз пытались меня подставить и свалить на меня все свои выходки. Она, наконец, откладывает вилку и поднимает на меня глаза. «Я не для того это говорю, чтобы ты испугалась и перестала работать с Оливией. Тебе это будет полезно. Она много знает о клубе и посетителях и может поделиться полезными контактами. Просто будь осторожна, ладно? Особенно с этой надвигающейся свадьбой». Я вспоминаю, что работать вместе мы хотели для обоюдной пользы. Оливия, чтобы пережить лето и осчастливить мамочку, я, чтобы разжиться полезными контактами и открыть свой бизнес. На мгновение меня пронзает чувство вины, и я тут же начинаю сомневаться, не ошиблась ли, честно рассказав ей о своих намерениях. А потом вспоминаю, что сама в 18 была той еще дурочкой, готовой на что угодно, лишь бы кого-то впечатлить. Взять хоть Джейсона, на что только не была я готова, чтобы остаться с ним. И как с тех пор все изменилось. Однако ясно, что Сиси все еще переживает. И я киваю. «Спасибо за предупреждение». Улыбнувшись, я меняю тему. «Какие у тебя планы на День памяти?» Встав, вытряхиваю над ведром контейнер из-под салата, беру газировку, снова сажусь и проверяю входящие сообщения в телефоне. «Особо никаких. Сначала работаю, потом, наверное...» Дальше я не слышу, потому что в животе у меня что-то обрывается от нахлынувшей паники. Темой первого письма в моем почтовом ящике стоит «Отмена заказа». «Что случилось?» — спрашивает Сиси, понимая по выражению моего лица, что что-то стряслось. «Нет, нет, нет, нет! Черт, твою мать! Да что такое, Ками?» Испуганно спрашивает она, наверное, думая, что у меня сейчас будет нервный срыв. Откровенно говоря, возможно, она права. Мне до него и правда недалеко. Перечитав коротенькое сообщение, я, наконец, поднимаю на нее глаза. «Меня кинули бармены». «Что?» — не понимает она. «Бармены, которые должны были работать на бранче, кинули меня. И не придут». «И в чем проблема?» В приморском клубе есть свои бармены. Да, но у них ограниченное количество рабочих часов, а в этот день все они заняты на мероприятии на террасе, за которое отвечаю не я. Часть днем работает в другом нашем баре. Мне нужно было пригласить сторонний персонал для бранча. Господи, твою мать, черт! Ладно, ладно, сейчас придумаем. Я не работаю в понедельник. Давай я побуду барменом. Кинкейды требуют, чтобы у них работали только лицензированные сотрудники. Мы не можем просто взять случайного человека. Оу, корчит гримасу Сиси. Ага. Господи, мое первое мероприятие, и сразу такой облом. А почему они отменили заказ? Тем более в последнюю минуту. Это не лучшим образом скажется на их репутации. Пишут, что произошел конфликт интересов. Не знаю, конечно, прикусывает губу Сиси. Что такое? Звучит, наверное, как будто я натягиваю сову на глобус. Сделав глубокий вдох, она заканчивает. Но ты не думаешь, что это козни змеиного клубка? Да ну, не может быть, выпаливаю я. Зачем бы им это? Чушь какая-то. Они держались со мной очень вежливо. Сиси хочет что-то сказать, но в итоге просто кивает. Ты права. Наверное, я проецирую. Тут у нее вибрирует телефон. Черт, ужасно, не хочется уходить, но мне срочно нужно вниз. Обеденный перерыв почти закончился. Я отмахиваюсь, качая головой. Все нормально. Тебе надо работать, а мне... С моих губ срывается тяжелый вздох, который совершенно не помогает. Разбираться с этой накладкой. Сиси, поднявшись, смотрит на меня с жалостью, что ужасно бесит. Если я чем-то могу помочь, просто скажи. Хочешь, у друзей поспрашиваю, вдруг они кого-то знают. Она замолкает, вероятно, подумав о том же, о чем и я. Каковы шансы, что кто-то в последний момент окажется свободен в один из самых насыщенных летних выходных? Все нормально. Я разберусь. Объявляю я и начинаю чувствовать себя чуть-чуть увереннее. Все же я чертова Камила Томпсон. Я совсем справлюсь. Следующие 6 часов я обзваниваю и забрасываю сообщениями всех, кто приходит на ум. И, наконец, решаюсь. Оказывается, на побережье Джерси все хорошие бармены в первый день неофициального открытия пляжного сезона уже заняты. Целых 4 дня мне удавалось не вспоминать про визитку с от руки вписанным номером и сам бар. Но теперь я между молотом и наковальней, и выхода нет. Так что я набираю сообщение. «Привет, это Камила из Приморского клуба». Больше я ничего не пишу. Не вставляю никаких намеков и шуточек, потому что я выше этого. У меня нет сейчас времени на рефлексии. Все просто обязано получиться, так что я нажимаю «Отправить» и жду. Жду. Жду целых 10 минут, прежде чем дать волю панике. Да в чем дело? Я что, непонятно написала? Он не догадался, что я та самая девушка, которой он дал визитку со своим номером? Может, он не сообразил, кто это? Мало ли на свете Камил. Наверное, он всем более-менее привлекательным девушкам дает свой номер, а вовсе не мне одной его вручил. С другой стороны, я отправила ему всего 2 слов. Может, он прочел сообщение, сохранил номер и вернулся к работе, решив, что я просто прислала ему свой контакт. Наверное, стоит перейти к делу и спросить прямо. Тут мне приходит в голову, что, возможно, все еще хуже. Вдруг он дал мне неправильный номер. Господи, какая же я дура! Конечно, так все и было. Зачем ему давать настоящий номер какой-то случайной знакомой? Или нет, номер настоящий, но раз я в тот же вечер не позвала его поразвлечься, он просто удалил контакт. А может, он, блин, вообще меня не помнит. Господи, как неловко. Тут я прекращаю себя накручивать, потому что телефон вибрирует, оповещая о сообщении. Камила? Не знаю такую. Господи, твою мать! Он меня не помнит! Как неприятно! Теперь мне придется уехать с острова и никогда сюда не возвращаться, чтобы случайно с ним не столкнуться. Я давал номер симпатичной посетительнице по имени Ками, но с тех пор уже неделя прошла. Открыв рот, читаю второе сообщение со смесью облегчения и раздражения. Что за придурок? Ну и дурак. Сама мне не писала. Ты сказал написать, если мне будет нужна помощь в работе. Пока не требовалось. В следующий раз объясню лучше. В следующий раз? Это еще что значит? В следующий раз, когда даст свой номер случайной посетительнице? Или в следующий раз будет со мной понастойчивее? Или... Так что, тебе потребовалась помощь? Теперь мне неловко, потому что он прав. Я неделю на него забивала, а как приезжала, сразу кинулась. Похоже, это я тут засранка. Нет? Ну да ладно, помощь мне и правда нужна. Так что не в моих интересах препираться. Ты не знаешь барменов, которые согласились бы поработать у меня на мероприятии? А что за мероприятие? Ну, хотя бы не сразу нет. И то хорошо. Бранч в Приморском клубе в понедельник. Заплачу по двойной ставке. Лицензия обязательно. Мероприятие на 4 часа. В ожидании его ответа стараюсь глубоко дышать. Откровенно говоря, прежде чем обратиться к нему, я уже готова была сама встать за стойку и гуглила, как по-быстрому получить лицензию бармена и официанта. К несчастью, за 3 дня этого не сделаешь. Сколько человек? 2, но можно обойтись и одним. Примерно через минуту он отвечает. А что я получу, если найду тебе кого-нибудь? Фу, какая гадость! Такое ощущение, что он ожидает какого-то сексуального вознаграждения за услугу. Проклятые мужики. Забудь, не стоило тебе писать. Блин, извини, трудно шутить в сообщениях. Интонация не спутывается. Не считывается. Долбаная автозамена. Короче, это была шутка. Ты ничего не будешь мне должна. Я найду 2 барменов и пришлю к тебе в понедельник. Не удержавшись, смеюсь. Какое облегчение, что он оказался незаконченным мудаком и обещал найти мне персонал для бранча. Мое мероприятие не провалится. Ну или провалится, но не из-за отсутствия барменов. Блин, я и забыла, что ты старикашка и не умеешь общаться в интернете. Я старикашка, который твой зад прикрывает. Не забыла? Все так. Я тоже твой прикрою когда-нибудь. А как насчет свидания? На этот раз я открываю рот не от возмущения. Он уже 2 раз меня приглашает. И во 2 раз идея не вызывает у меня резкого отторжения. Ками, ты приехала работать, а не встречаться с симпатичным барменом не первой молодости. И все же, вспоминаю, как мне завидно было смотреть на Эбби и Дэмиана, на то, как им хорошо вместе, как они счастливы, как она расслабляется рядом с ним. Может быть, сходить на свидание — не такая уж плохая мысль? Снова шучу. Интернет, сложности со считыванием интонации, все такое. Не то чтобы хорошая, но и неплохая. Спроси меня снова в понедельник. Вот так. Есть пространство для маневра. Отвечает он мгновенно, и я понимаю, что приняла правильное решение. Договорились.